Мы солнце приколем любимым на платье и звезд накуем серебрящихся брошек. Бросьте квартиры, идите и гладьте, гладьте сухих и черных кошек. 2 года, 1914 и 1915, поэт пишет знаменитое «Облако в штанах», а стихотворение из антивоенного цикла «Мама и убитый немцами вечер» годилось бы и для наших дней, и в Сербии, и в России, и в 1994, и в 1995, и в 2000. И в афганскую войну пришлось бы, кстати, и в чеченскую. По черным улицам белые матери судорожно простерлись, как по гробу глазет. Вплакались ворующих о побитом неприятеле. Ах, закройте, закройте глаза газет. Вообще Маяковского опять кидает приливом. Сначала он хотел в добровольцы, даже просил у жандармов свидетельство о благонадежности, но жандармы не дали. В 1915-м его мобилизуют, но он уже в антивоенном состоянии. Пришлось пристроиться в Петроградскую автомобильную школу. Помог вездесущий Горький, вечная нянька молодых дарований. В это же время Маяковского начинают печатать в новом «Сатириконе». Не без страха, что этот неформал всех развратит. Но Аверченко был достаточно терпим. Впрочем, вечный эпатаж Маяковского был маской интеллигента, и многие это поняли. ВВ работает как одержимый, как будто знает, что завтра не наступит никогда. Все футуристы пришли в восторг от февраля и октября. Им показалось, что это круто. Но большевикам сначала было не до поэтов. Поэты были предоставлены самим себе. И в 1918 году Маяковский еще успеет написать поэму «Человек» с потрясающим финалом. Поэму он сыграет, как все, в эти его золотые 5 лет на флейте собственного позвоночника. И флейта-позвоночник — это та же 5-летка. Вот этот финал, и на нем закончится период чистоты, невинности, красоты, свободы и артистизма в жизни бедного поэта-неформала, налетевшего на бездну и погибшего в этом ДТП. Погибнет все, сойдет на нет, и тот, кто жизнью движет, последний луч над мой планет, и солнц последних выжит. И только боль моя острей, стою огнем обвит на несгорающем костре немыслимой любви. Это уже космос. Нисхождение в Мальстрём. А потом поэт решил служить народу. Извечное дворянское чувство вины. Мужиком никто не притворялся, но, целуя тонкий луч клинка, лучшие из русского дворянства шли на эшафот за мужика. Евгений Евтушенко. В 1915 году Владимир встретится с Щитой Бриков, Лили и Осипом. И это будет роковая встреча. Маяковский кинет свое творчество под ноги толпе. Охласу, комбедам, красноармейцам, рабочим, матросне. Товарищи, дайте настоящее искусство, такое, чтоб вывело через публику из грязи. Но искусство у него позади. Утилитарного искусства не бывает. Оно не утюг, не вешалка. В 1923 году из остатков футуристов он организует группу «Лев» — «Левый фронт искусств». Искусство сгорает окончательно в этой политической топке. В толстом журнале «Лева» он, однако, печатает Пастернака. Этого чуждого явно гения он берег и защищал. Но среди агиток и почти прокламаций, из-за которых он мог показаться элементарным сукиным сыном, вдруг начинал бить фонтан человечности и таланта. Про это. Это когда больше нет сил писать про то. И тогда появляется ода России про собственную гибель. Здесь родная революция, снеговая уродина, а агитатор и главарь — заморский страус. Здесь плевок себе же в лицо за служение обществу. Мама, а мама, несет ли он яйца? Не знаю, душечка, должен бы несть. И пророчество на 11 лет вперед. Что ж, бери меня хваткой мерзкой, бритвой ветра перья обрей. Пусть исчезну чужой и заморский под неистовство всех декабрей. А случится это в апреле, 14 апреля 1930 года. 12 лет надругательства над собой. Больше выдержать было нельзя. Маяковский не умеет лгать, и агитки в пользу красных на редкость бездарны. Сначала в 1919-1920 годах ему давали конину и щепотку соли. У многих и этого не было. Потом пошли лоты покрупнее. Ему разрешили мотаться по всему миру. И в США, и в Париж. Разрешили жить в европейской. Разрешили носить американские костюмы и желтые американские башмаки. У него были деньги кутить в ресторанах, даже иностранных. Но его нельзя было купить. Даже за видимость свободы. На квартире у Бриков Лубянка создала для него салон. Собирались интересные люди, острили, издевались над советской властью. Осип и Лиля пасли поэта по поручению ВЧК. Он был даже не попутчиком, как Пастернак, а своим в доску, леваком. И в подошвах его башмаков так неистово виделись гвозди, что, казалось, на дюйм выступают из толстых подошв. Он точил их, но тщетно. Наждачным километром Ниццы он сбивал их булыжной Москвою, но зря. И, не выдержав пытки, заплакал в районе Мясницкой, прислонясь к фонарю, на котором горела заря. В Америку он ездил не зря. Оттуда он привез станции о Колумбе. И в розовый этот песок на заре вглазелись. «Не смеют надеяться!» С кольцом экватора в медной ноздре вставал материк индейцев. А о голоде и разрухе начала 20-х осталось это человечно исполненной любви –